встать в единый ряд с соотечественниками. Даже Осип Мандельштам в безнадежном порыве быть услышанным восклицал: «Я тоже современник». И еще: «Я человек эпохи Москва-Швея. Смотрите, как на мне топорщится пиджак». Уже после злой и страшной четвертой прозы, рвущей, казалось бы, все связи с советской новью, Мандельштам бередил в себе радость приобщения к труду со всеми сообща и заодно с правопорядком. Литературовед Лидия Гинзбург вспоминает о своем знакомом некоем Н, тоже отторгнутом человеке, который во время войны был принят в работу в радиокомитет. Он рассказывал мне о неиссякающем удовольствии, с каким он всякий раз предъявлял свой пропуск при входе в здание, и еще особый пропуск в студию. Всякий раз это было переживанием признания, воссоединения с сочеловеками. Лидия Гинзбург замечательно подробно анализирует психологические механизмы, благодаря которым художникам удавалось в своей душе обнаруживать, культивировать и расширять зоны тождества с наличным порядком. Для некоторых это было чревато полной сдачей, капитуляцией и гибелью таланта. Другие гнули себя и корежили, но окончательно не ломались. Хотя эта мучительная борьба с собой за право на второе рождение порой приводила к весьма болезненным и странным результатам. И тогда человек мог искренне произнести нечто вроде того, что однажды сказал Борис Пастернак: «Такие, как я, нам не нужны». Бабель от подобных признаний уберегся. Но и его не миновал порыв к губительному самоограничению. Как и прежде, он работает со смертельным материалом, но работает по-другому. В «Конармии» и в «Закате», и в других произведениях 20-х годов старое и новое сталкивались в непрерывном напряженном взаимодействии. Конфликт между ними разламывал каждую живую клеточку, каждый поступок. Теперь же, в 30-е годы, Бабель показывает два автономных мира – старый и новый. Между ними и проходит разлом. Теперь Бабель стремится продемонстрировать безусловную победу нового над старым, которое обречено и на наших глазах гибнет, выталкивается из истории. Наиболее полно писателю удалось реализовать эту задачу в работах для кино. Не случайно объявленный важнейшим из искусств, кинематограф всегда ставил любого автора в четкие идеологические рамки, существенно облегчая ему процесс адаптации к победившей социальной мифологии. В 1939 году, за несколько месяцев до ареста, Бабель с необычной для него легкостью всего за 20 дней написал киносценарий «Старая площадь-4» о строительстве советских дирижаблей. Символично было само название, ведь местом, где помещается ЦК, вздыбивший Россию партии, оказался дом на Старой площади. Старое, выходит, подмято, оккупировано новым, побеждено и посрамлено. Есть всего лишь одна фраза в этом сценарии, где вдруг напоминает о себе прежний Бабель. Когда только что назначенный руководитель дирижаблестроя осматривает место в чистом поле, где назначено стоять будущему заводу, его шофер Вася обводит глазами площадку и произносит, не то соболезнующе, не то злорадно: «Было ты поле, стала площадка». Это ведь все тоже, ликуя и содрогаясь, но полузадушенное, еле слышное из-под глыб. А вот в пьесе «Мария» 1933-1935 годы, так у нас никогда и не шедшей, главная бабелевская тема звучит отчетливее, яснее. Бабель и здесь, изображая послереволюционный Петроград 20-го года, хотел, вопреки своему прежнему методу, показать, как единый поток истории расслаивается, распадается на большое магистральное течение революции и мутные, иссякающие струйки обывательской жизни. Но получилось совсем другое. Главное место в пьесе заняли искаженные лица, крики, стоны, жестокости.